Когда вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние. Все кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость, слишком мало заботился узнавать ее, когда можно было. И все стараюсь, и не могу понять полностью, что он был за человек. Человек совсем особого века и особого племени, удивительный, какой-то бесплодный, совершенно чудесный в своей легкости и разнообразности, талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума, все понимавших, все схватывавших с одного намека, соединявший в себе редкую душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца. В ту зиму мне было 20 лет, а ему 60. Как-то даже не верится. Мне было когда-то 20 лет, и только еще расцветали, невзирая ни на что, мои молодые силы, а у него вся жизнь была уже позади. И вот никто в ту зиму не понимал так, как он, что у меня на душе. И, верно, никто не чувствовал так этого соединения в ней скорби и молодости. Мы сидели в тот день в его кабинете. Уже лежал снег, был тихий и скромный солнечный день. Освещенный им снежный двор ласково глядел в низкое окно кабинета, теплого, накуренного, запущенного, милого мне с детства этой запущенностью и уютностью, неизменностью своей простой обстановки, столь нераздельной для меня со всеми привычками и вкусами отца, со всеми моими давними воспоминаниями о нем и о себе. И он, сказав про мирное наслаждение, отложил папиросу, снял со стены старую гитару и стал играть что-то свое любимое, народное. И взгляд его стал тверд и весел, что-то я в себе в то же время, Влад нежному веселью гитары, с грустной усмешкой бормотавшей о чем-то дорогом и утраченном. И о том еще, что все в жизни все равно проходит, и не стоит слез. Вскоре после приезда я не выдержал. Сорвался однажды с места, кинулся, очертя голову, в город, и в тот же день вернулся ни с чем. В дом доктора меня просто не пустили. С дерзостью отчаяния выскочил я из извозчих санок у знакомого, теперь страшного подъезда, с ужасом взглянул на полузанавешенные окна столовой, где столько дней просидел я с нею когда-то на диване, тех осенних первых наших дней. Дернул звонок. Дверь отворилась, и очутился лицом к лицу с ее братом, который бледнее раздельно сказал мне: «Отец не желает вас видеть. Она же, как вам известно, в отсутствии». Это был тот гимназист, что так бешено носился в ту осень с Волчком вверх и вниз по лестнице. Теперь передо мной стоял мрачный и очень смуглый юноша в белой косоворотке офицерского образца, в высоких сапогах с пробивающимися черными усами, с непреклонно злобным взглядом маленьких черных глаз, от смуглости малахитово бледный. «Уходите, пожалуйста», — прибавил он тихо, и видно было, как под косовороткой бьется его сердце. И все-таки всю зиму, каждый день, я упорно ждал от нее письма. Не мог поверить, что она оказалась столь каменно жестокой.